Получив в ответ сочувствие, я иду на второй этаж, в мою комнату. Лучшую свидетельницу всех моих волнений, восторгов и сомнений. Сюда приходила я всегда за несколько часов до начала оперы, а меня уже ждали мои верные три партнера — гример, парикмахер и портниха. С ними, невидимыми зрителям, соучастниками спектакля, проходили мои самые напряженные часы перед выходом на сцену. Мне повезло. Эти три близких мне человека были рядом со мной с первых и до последних дней моей работы в Большом театре. Присутствие их, друзей, доброжелателей, вселяло чувство уверенности, освобождало от мелких забот, позволяя сосредоточиться на самом главном. Я знала, что Василий Васильевич за 10 минут до начала придет еще раз проверить грим, Елизавета Тимофеевна поправить прическу, Вера застегнуть последний крючок. А они знали, что от того, каким взглядом они проводят меня на сцену, часто зависит весь мой спектакль. И мы вместе нервничали, покрываясь красными пятнами. Но я могла себе позволить закричать или закатить истерику, они же, всю жизнь привыкшие себя сдерживать, могли лишь мысленно послать меня к черту, что, надеюсь, и делали. А, впрочем, наверное, нет. Они любили меня так же, как и я их. И в этот трудный час моей жизни я прошу побыть со мною рядом. Я стою перед зеркалом, всем своим существом чувствуя на себе их заботливые руки. Я даже вижу, как они хлопочут вокруг, наряжая меня. В моих ушах, перемешиваясь, звучат мелодии всех моих опер. И в душе такое напряжение, словно я мгновенно, как в ускоренной киносъемке, переключаюсь из одной роли в другую. Но вот я загримирована, отлично причесана, платье на мне сидит безупречно. Вера подхватывает мой длинный шлейф. «Ну пойдем, царица ты наша!» И мы идем на сцену. Теперь мы вместе стоим в кулисе, и я знаю, что сердце у нее колотится так же сильно, как и у меня. Наконец, «Галина Павловна, ваш выход!» Еще один шаг, и я на сцене. И сразу смолкли во мне все звуки. Никого. Пусто. Великолепный зал и огромная сцена. Но какая жуткая тишина. До ломоты в ушах. Но спокойно, спокойно. Нужно подольше походить по этому пространству, знакомому мне до последнего сантиметра. И это проверено, уймется волнение. Так, все хорошо. Теперь нужно встать в самом центре авансцены, мгновенно расслабить мышцы напряженного тела и успокоить дыхание. Я готова. Итак, я оставляю эту сцену. Именно теперь, без публики и без артистов, я могу в полной мере осознать тот шаг, что я сделала. Да, я оставляю эту сцену. Приеду ли я через 2 года или через 5 лет, в Большой театр я уже не вернусь никогда. Я ухожу из театра в расцвете своих сил, в зените славы. Мне всего 47 лет. Прекрасная пора зрелости, когда артист пожинает плоды, возвращенные трудом всей своей жизни. Так крестьянин весной и летом работает на земле, не разгибая спины. Осенью снимает урожай и пользуется им зимою. И я сеяла, выращивала, трудилась. Теперь же, когда пришло время жатвы,